С какой стати ты решил, что ритм падения нитей не может измениться? Почему? Потому что ты собрал и изучил пачки хроник на вонючей коже? Или потому что древние считают их непогрешимыми? Вспомни, ведь были такие интервалы, когда нити вообще не падали. Почему же в период прохождения время между атаками нитей не может стать больше или меньше? Ты знаешь причину? Ты знаешь причину. Почему бы нет? Причина в том же влиянии, которое воздействует на алую звезду и иногда не дает ей приблизиться к нам, чтобы сбросить нити. Может быть, какое-то массивное тело. Где? Откуда я знаю? Раздраженно пожала плечами Леса. Я ведь не остроглазый фрат. Надо попробовать разобраться. Или за 7 оборотов ты не привык к этим графикам? Ты так привык к этим графикам, что теперь не можешь поработать головой? Леса! Вдруг она прижалась к нему полное раскаяние. Обняв хрупкие плечи, Флар думал, что насмешки его подруги не лишены основания. Мягкие губы коснулись его уха. «Мне не надо было так говорить», — с сожалением шепнула она. «Почему же? Ты сказала правду». «Я не должна унижать тебя. Никогда. Ты сделал все, чтобы уговорить этих тупых, недалеких». Флар остановил ее поцелуем, нежным, бережным. Глаза Лесы затуманились, когда он снова приник к ее губам. Внезапно он вздрогнул. Руки Лесы, обвивавшие его шею, коснулись нанесенного нитью ожога. «О, прости, я сейчас!» Леса соскользнула с его колен и бросилась к нише, где стояла банка с мазью. «Я прощаю тебя, сердце мое, за все сегодняшние выходки», — с полной серьезностью заверил Флар. «Конечно, легче заморочить голову мужчине, чем сражаться с ним». Он вздохнул. «Хотелось бы мне, чтобы Фнор сегодня был с нами». «Этот трон — старый глупец!» Губы Лесы сурово сжались. Не стоило Фнору связываться с его всадниками. Пусть Треп забрал бы его клинок. «Фнор вел себя правильно», — решительным тоном возразил Флар. «Тогда он мог бы действовать порасторопнее, как, впрочем, и ты». Ее пальцы осторожно коснулись подживающего шрама. «Хм, что ж, я не сумел увернуться от нитей, но свалил на древних ответственность за весь Перн. Мы увязли в мелких дрязгах, разбирательствах, кто виноват в этой дурацкой истории, там, в мастерской. На самом же деле есть только одна проблема – как примирить старое с новым, и, возможно, Леса. Критическое положение, в котором мы снова очутились, даст нам преимущество». Она услышала звон металла в его голосе и одобрительно улыбнулась. «Только покончив со старыми традициями, мы поймем, какими бессмысленными и пустыми были некоторые из них. Например, ограничение контактов между холдами, цехами и веерами. Мы можем за несколько секунд очутиться в любом месте, а ремесленнику надо странствовать много дней, чтобы потолковать с соседом. Нет, я никогда не отзову всадников из мастерских и холдов, как бы ни настаивали древние. Никакие сигнальные костры и скороходы не смогут помочь, если мы порвем эту связь. Вот если бы Фандарел придумал что-нибудь новое... В чем дело? Что ты нашла здесь смешного? Я знала, знала. Я знала, что ты захочешь увидеть кузнеца и орфиста, и послала за ними. Но пока ты не поешь, никаких бесед». Флар с улыбкой повиновался. Запивая хлеб горячим кла, он размышлял о причинах своего оптимизма. Сейчас, когда проблемы Перна снова свалились на карниз его вейра. Глава 4. Полдень в Южном Вейре. Килара вертелась перед зеркалом, изгибаясь, чтобы рассмотреть свое отражение в полированном металле. Тяжелая ткань нового красного платья колыхалась, как морские волны. «Так я и знала. Говорила же ему, что подол подрезан неровно». На мгновение она замерла, вглядываясь в зеркало. Затем, превозмогая раздражение, улыбнулась. Килара проводила здесь долгие часы, тщательно выбирая позы и выражения лица, величественные, соблазнительные, задумчивые. «Женский гнев — слишком сильное оружие, дорогая», — часто повторяла ей кормилица. «Старайся всегда выглядеть милой и очаровательной. Подумай, что случится, если твое лицо забудет про улыбку?» Она приняла несколько изящных поз,